Глава 26. Алена. Фильм, конечно же, не смотрели. Точнее, первые 15 минут, когда была самая завязка. Мы просто пялились в экран и часто шарили взглядами друг по другу. Картинка плыла перед глазами, а мозг не перерабатывал поступающую информацию. Какой там фильм, когда горячая ладонь Кости покоится на моем бедре? А я ведь так и не переоделась. Периодически забывала, как дышать, особенно в те моменты, когда его ладонь чуть сжимала мое оголенное бедро или передвигалась немного выше. Мамочки, меня касался дефибриллятор. Сердце запускалось вновь и вновь с отметки 0 до 1000 ударов в минуту. Давление падало. Смотрели друг на друга пьяными глазами без грамма алкоголя в крови, глупо улыбались, а потом целовались. Мои ноги были по обе стороны от его бедер. Руки Кости лежали на моих лопатках, и он постоянно притягивал меня к себе, теснее и ближе. В животе ныло и болело. Это сводило меня с ума. Через поры вытягивался весь внутренний жар, в котором варились все новые ощущения. Можно было бы сказать «нет», выпроводить его из дома, ведь то, что происходило между нами, уже близилось к самому главному. От этой мысли слабость разливалась во всем теле. Я становилась, как мармелад, посыпанный сахаром. Да, Костя в чем-то был прав в ту ночь, да и несколькими часами ранее. Я не хочу делать этого, напившись шампанским. Или у стены, пусть и на своей кухне. Но с ним. Я хочу сделать это с ним. Других для меня уже не существует. Ты готова к семинару? Пепеляев любит еще в конце пары тест письменный замутить по материалам лекции. Уф, только что язык Костика ласкал мой. Нам было классно, а потом Исаев додумался напомнить про налоговое право. Да ну его, этого Пепеляева. Лучше поцелуй меня еще раз. Так, как сейчас целовал. Прикрываю глаза и жду. Долго жду. В груди колоть начинает. Поддаюсь внутреннему порыву. Сама тянусь и обвиваю шею Кости руками. Ногами перебираю, стараясь унять пульсацию в промежности. Но столбенею, когда открываю глаза. Исаев даже не моргает, смотрит строго на меня, а я все еще в топике, который просвечивает. На шее и ключице мелкие красные отметины от вечерней щетины Исаева. Она оказывается очень колючая. Губы поджал, смотрит из-под лобья. «Что?» «Я тебе говорил, что Пепеляев дотошный препод. Не терпит пропусков и ленивых студентов. Если хочешь без проблем сдать у него экзамен, нужно делать все, как он просит». «Да я устала уже отбиваться от ваших наставлений! Я все знаю! Знаю!» Со дна поднимается какая-то муть, которая стирает все возбуждение. Она встраивается непонятным образом в поток крови и разливается по телу. Мне вновь холодно, и я дрожу. «От ваших?» Ваня сегодня то же самое сказал. Тихо оправдываюсь. Виновато опуская взгляд, хотя, в общем-то, я ничего не сделала. Рвусь обнять Костика, быстро-быстро нашептать ему каких-то ласковых слов, но стоит встретиться с его холодными глазами, которые царапают льдом, отхожу назад и подпираю дверь. Лучше иногда молчать. «Ваня, ты с ним виделась сегодня?» Я зашла в кафе, Ваня меня увидел и присел рядом. «Ясно. Что тебе ясно?» Злюсь в ответ на его реакцию. Точнее, ее не было. Это была молчаливая злость, которая пышила таким внутренним хаосом и огнем, одного взгляда хватило бы на мгновенное поражение. Область сердца сплошь и мелкое решето, а душа ныть начинает. «Ну что опять случилось? Что опять не так?» «И часто ты так с ним зависаешь?» «Костя, это произошло случайно, мы дружим». «Вы? Дружите? Ты издеваешься надо мной, Ольшанская? Да меня рвет на части от твоих слов о дружбе. Просто выжигает паяльником под ребрами». «Кажется, это называется ревность, Костя». Мурашки от такого Исаева. Вроде и жути нагоняет словами и поведением. От одного только резкого и тяжелого выдоха отлететь от стены готово. Но черт, он и правда меня ревнует. «Между вами не может быть дружбы, ты понимаешь?» «Я знаю его с 5 лет. Не смогу же выкинуть из жизни, что бы между нами ни произошло». «А мне что прикажешь делать?» Устало спрашивает. Последние 5 минут высосали все силы из нас. Лучше бы целовались. Мои губы болят, потому что истерзаны его зубами и губами. Шевелить ими сложно, что уж. Но вместе с тем, лучше, чем сейчас, я себя не чувствовала. «Целовать меня», тем не менее говорю. «Ольшанская, ты иди сюда». Кидаюсь в его объятия, мы будто век не виделись. Снова его касание, руки, которые уже пробрались под топик, обжигающий контраст до звездочек перед глазами. И наслаждение тоненькими ниточками из центра груди тянется. Это так классно. Всю ночь плохо сплю. Много пережитых эмоций, которые то и дело заново вспыхивают внутри. Глаза широко распахиваю, дышу. Переворачиваюсь на другой бок, и снова лава начинает обтекать вокруг тела. Шипит, шкварчит, шпарит. В животе вечные спазмы, между ног происходит что-то такое, о чем даже думать боюсь. Стоит вспомнить наши сплетенные языки и как волной накрывает. Душно. А окно приоткрыто. Утро не задалось с самого начала. Я страшно опаздываю на первую пару. Это как раз семинар по налоговому праву. Даже косметикой не пользуюсь, чтобы замазать темные круги под глазами. Быстро цепляю джинсы, какую-то неглаженную блузку, быстро обуваюсь и выбегаю из дома. Теперь до института мне несколько остановок на метро без пересадок. Попадаю в час пик, разумеется. Все эти три остановки меня перетирают на старой стиральной доске и выкидывают на нужной станции. Вот такой, еще более помятый, вспотевший и необъятно злой, вбегаю в двери института. «Смотри, куда идешь, Ольшанская!» Сумка, которая болталась на правом плече, сползает вниз и падает. Все вещи разбросаны на проходе. Что-то топчется, что-то отбрасывается. Не знаю, за что вообще хвататься. Все нужное, важное. Слезы сыплются из глаз, и мне до ужаса обидно. Но почему сейчас? Почему именно со мной? Вчера вечером я парила на вершине Эвереста от близости с Костиком, а сейчас спустилась в адовый котел, который то и дело подсыпает мне всякой дряни на пути. Бесит. Вскидываю взгляд вверх, пока собираю разную мелочь с пола. Карина стоит и ухмыляется. Это она меня толкнула, что я упала и рассыпала вещи. Злость скручивает жгуты из нервов. Как ужаленная, поднимаюсь с колен и готова снова вцепиться ей в волосы. Плохо отдаю себе отчет в происходящем. Как темная пелена перед глазами зашторивает все здравые мысли. «Что уставилась? Собирай давай! Или помочь?» В кровь будто опустили включенный в розетку кипятильник. Обжигающие кровяные тельца плавятся, распространяют по всему телу рьяную обиду и злость. Ничего не сказав, вновь опускаюсь и продолжаю укладывать вещи в сумку. Тетради, ручки, блокнот, маленький карт-холдер, ключница. Еще какая-то мелочевка типа конфет и аскорбинок. Собрала все, что валялось, лишь бы поскорее скрыться с этого места. «В следующий раз поаккуратней давай, а то заявлю, что ты специально преследуешь меня и стремишься нанести увечья». Слышу противный голос вслед. «Не реагируй, просто молчи и не паникуй. Вдох-выдох». Стою перед дверью, где уже началась пара. В жилах застывает кровь, сознание путается в тумане, сердечный ритм колотит до трясучки. Задыхаюсь и захлебываюсь стянутым насильно воздухом. «Разрешите?» После стука приоткрываю дверь и спрашиваю Пепеляева. Тот глазами надзирателя обводит сначала всю небольшую аудиторию и только потом решает взглянуть на меня, провинившуюся. Сглатываю. Горло пересохло, а взглядом бьюсь преподавателя. Надеюсь, он не такой вредный и противный, как все про него говорят. «Берете листочек с вопросом, присаживайтесь. Для вас время ответа сокращается на 5 минут. Приступайте». Ураганом несусь к столу, хватаю эту крошечную бумажку и присаживаюсь на первую, конечно же, парту. Все остальные заняли галерку. Шурки нет. И ни сообщения от нее, ни звонка. Мы никогда так долго не хранили паузу, даже в ссоре. Глазами пробегаю по вопросу. Мозг плывет, и я ничего не понимаю. Но, разумеется, меня же не было на прошлой лекции, черт! Сильно прикусываю губы от новой обиды и зла на себя же. В носу зудит от подступающих слез. Хочется уткнуться лбом в стол и не дышать. Как можно быть такой дурой? Ручка между пальцев подрагивает, не получается и слова написать. «У вас уже все готово, Ольшанская?» «Я...» Громкий звук входящего сообщения отвлекает и меня, и преподавателя. Пепеляев уставился с какой-то неприкрытой неприязнью на меня. Звук исходит из моей сумки, но это не мой телефон, я уверена. У меня никогда не стоял такой сигнал на входящие сообщения. Перебираю вновь вещи, скидываю их на стол, пока не нахожу пиликающий смартфон. «Вы что себе позволяете?» Его глаза становятся похожими на поросячьи, а от голоса с визгливыми нотками все ухает в пятки. И сердце, и все чувства. «Какой у тебя вопрос? Напиши быстрее, пока есть возможность подсмотреть ответ». «Алена, какой попался вопрос?» Читаю шквал сообщений, прикрываю рот ладонью, ведь готова позорно разреветься. Ноги слабеют, хоть я и сижу. Руки леденеют и трясутся. Меня подставили. Очень ловко и умело. Пепеляев вырывает у меня телефон и читает сообщение, что несколько секунд назад читала я. «Вы же понимаете, что после такого видеть на своих лекциях я вас не желаю. Встретимся сразу на пересдаче».